Понедельник, день дубовый, шел ко всем чертям дешевый, нос в огне, хата с краю, может быть, я умираю. Не дурак я и не балбес я, может, даже Геркулес я, но дышит в спину, щекочет ухо, моя последняя мокруха, гениальная муха, 3 часа без крылья, гениальная муха, тихо-тихо жужжит. Очень грязных мандаринов, апельсинов, тараканов и жили дружно, не тужили, в гости чай мы пить ходили. На день пронесся, вечер рухнул, и тогда все началось. Гениальная муха, 3 часа без крылья. Тихо-тихо жужжит, тихо-тихо жужжит. Сопротивлением мы сидим и стареем, и помню долго удивлялся, но не боялся, не боялся. Играли долго так с тобою, и до каких-то пор со мною. Судья не вышел, полет прервался, но я старался, гениальная муха, 3 часа без крылья, гениальная муха, тихо-тихо жужжит, тихо-тихо жужжит, тихо-тихо жужжит.